Их багаж с охраной прибыл сразу, как только они покончили с напитками. Опыт Форобьева позволил ему рассчитать время, решил Майлз. Когда посол поднялся, чтобы проследить за укладкой багажа и процедурой отлета, Айвен нагнулся над столом к Майлзу и быстро зашептал. «Ты что, не собираешься ему рассказать?» «Пока нет». «Почему нет?» «Ты так торопишься расстаться с нейробластером? Ручаюсь, посольство конфискует его у тебя не менее оперативно, чем цитагандийцы». «Хрен с ним! Что ты задумал?» «Я? Не уверен. Пока». Все развивалось не по тому сценарию, какой он предполагал. Он-то готовился к коварному перекрестному допросу со стороны самых различных цитагандийских должностных лиц, в процессе которого те могли в обмен на его трофеи вольно или невольно выдать ему какую-нибудь информацию. Не его вина, что цитагандийцы не делают свою работу так, как следует. «Мы должны доложить обо всем, по крайней мере, военному атташе посольства». «И доложим. Только не атташе. Илиан сказал мне, что если возникнут проблемы, имеются в виду проблемы, представляющие интерес для нашего ведомства, я должен обращаться к лорду Фарриди. Он числится протокольным офицером, но на самом деле он полковник имперской службы безопасности и возглавляет ее здесь». «И цитагандийцы об этом не знают?» «Разумеется, знают. Точно так же, как мы знаем, кто есть кто в цитагандийском посольстве Фарбар-Султане. Это же легальное прикрытие, так что тебе нечего беспокоиться. Я его разыщу». Майлз про себя вздохнул. Он подозревал, что первым делом полковник отрежет его от всех возможных источников информации. А он не посмеет попытаться объяснить, почему Фарриди не надо этого делать. На время замолчав, Айвен снова сел. Но только на время в этом Майлз не сомневался. Форобьев вновь к ним присоединился, сел в свое кресло и начал шарить в поисках ремней безопасности. «Вот так, милорды, ваш багаж в целости и сохранности. Ничего не изъяли, ничего не подложили. Добро пожаловать на эту Кита-4. Официальных церемоний, требующих вашего присутствия, сегодня нет». Но если перелет не слишком утомил вас, Мариллаканское посольство устраивает сегодня вечером неофициальный прием для всех членов дипломатического корпуса и их высокочтимых гостей. Осмелюсь рекомендовать его вашему вниманию. «Рекомендуете?» — переспросил Майлз. Да уж, Майлз чувствовал, что если человек со столь длительной и выдающейся карьерой, как Форобьев, рекомендовал что-либо, то к нему следовало прислушаться. «Следующие 2 недели вам предстоит встречаться со многими из тех, кто там будет», — ответил Форобьев. «Этот прием поможет вам ориентироваться в дальнейшем». «Что нам следует надеть?» — поинтересовался Айвен. 4 из 6 чемоданов, что они привезли, принадлежали ему. «Зеленые армейские мундиры, пожалуйста», — ответил Форобьев. «Одежда является средством общения в любой культуре, можете не сомневаться, но здесь это особая тайнопись. С гемлордами трудно общаться, не совершая каких-либо ошибок, но с хаутлордами это почти невозможно. Мундир всегда корректен, а если и не совсем, то вины носящего его в том нет, поскольку у него не было выбора. Я попрошу свой протокольный отдел дать вам список, какую форму и по какому поводу надевать». Майлз почувствовал некоторое облегчение, а вот Айвен выглядел несколько разочарованно. С обычным приглушенным шипением и клацаньем от шаттла отошел гибкий переходной рукав, и шаттл, разжав замки, отчалил от станции. Никто так и не ворвался в люк, чтобы арестовать их. Никаких неотложных сообщений для посла не слали на борт, чтобы предотвратить отлет. Майлз окончательно решил, что все пошло по третьему сценарию. Наш незнакомец улизнул. Станционные власти ничего не знают о маленьком столкновении. То есть об этом не знает вообще никто. Кроме, разумеется, самого незнакомца. Майлз сдержался и не дотронулся рукой до спрятанного под кителем трофея. Чем бы ни было это приспособление, тот парень знает, что теперь оно у Майлза. И выяснить, кто такой Майлз, он, безусловно, сможет. теперь ты у меня на крючке. Стоит мне чуть повести леску, и что-то наверняка попадет мне прямо в руки. Верно? Это может вылиться в симпатичную маленькую разминку в деле разведки и контрразведки. Это даже лучше, чем маневры, ведь все по-настоящему. Нет больше инструктора со списком правильных ответов и припрятанной кипой записей обо всех совершенных ошибках для последующего разбора в мельчайших подробностях. Пришло время практики. На каком-то этапе развития офицеру нужно перестать лишь выполнять приказы и начать самому их отдавать. И Майлз был не прочь получить повышение до капитана Имперской службы безопасности. Отнюдь. Может, как-нибудь удастся уговорить Фариди позволить ему порешать эти головоломки, несмотря на дипломатические обязанности. Майлз сощурил глаза в ожидании новых приключений, когда шаттл начал спуск в ночную атмосферу Этакита.